Глава первая. Крестоносцы. По возвращении в Москву на Алексея буквально обрушилась лавина неотложных дел. Во-первых, требовалось искать работу. Ведь деньги имеют свойство заканчиваться, а жить, пусть и недолго, на зарплату жены ему просто претило. Он мужчина, а не Альфонс. И, во-вторых, нужно было покупать новую квартиру. В однокомнатной квартире Натальи было тесновато, а если ребенок появится? Алексей побаивался одного, как бы их ни кинули при покупке, как бы им не попасть в число обманутых дольщиков. Едва ли не каждую неделю по телевизору показывали этих несчастных людей, обманутых жуликами. Посоветовавшись, они решили брать квартиру не новую, а в обжитом районе и, по возможности, недалеко от метро. Правда, стоили двухкомнатные квартиры просто бешеные деньги, но Алексей рассчитывал продать в Питере алмазы. По его расчетам, вырученных денег на квартиру должно хватить, а на мебель и бытовую технику можно заработать. А своей однокомнатной квартирой Наталья пусть распоряжается сама. Это ее жилье, у него же на ее квартиру видов нет, как нет и никаких прав. «Леш, а сколько у нас денег?» — как-то спросила его Наталья. «Ты свадьбу делал, на Крит на отдых летали, все это немало стоит, а ты ведь не миллионер». Алексей стушевался. Что он мог ответить? Камни у него есть, а наличности нет. Не расплачиваться же алмазами. В первую очередь надо конвертировать камни в валюту, а потом, сообразно деньгам, уже искать жилье. Вечером он созвонился с питерским ювелиром и договорился о встрече. «Наташ, мне нужно на денек в Питер завтра. Езжай». Алексей открыл свою спортивную сумку, в которой хранил алмазы. Достал маленький пакетик, взвесил его в руке и усмехнулся. Надо же, весу всего ничего, а за них квартиру купить можно. Однако поездка затянулась на 3 дня. Подпольный ювелир не ожидал целой партии камней, и чтобы найти крупную сумму, ему требовалось время. 250 тысяч евро не шутка. Да еще полдня ушло на то, чтобы покупатель взвесил и оценил камни. Потом Алексей должен был пересчитать купюры. Ювелир только руки потирал. «Такую сделку обмыть надо. По коньячку?» «Увольте», — несколько церемонно склонил голову Алексей. «И так задержался. С удовольствием бы, но дела. Давайте в следующий раз». «С превеликим удовольствием. С вами приятно иметь дело, молодой человек. Как ваше имя? Позвольте полюбопытствовать?» «Зовите Василия». Старый жулик сразу понял, что это не настоящее имя Алексея, и вздохнул. «О, времена! Он нравы. Никто никому не доверяет. К сожалению, такова реальность. Всего хорошего». Ювелир посмотрел в глазок, отпер замки и выпустил Алексея из квартиры. Они расставались навсегда. Говоря о следующей встрече, Алексей блефовал. Камней у него больше не было. «Твой день растянулся на 4», — укорила его Наталья, когда Алексей вернулся в Москву. «Зато у меня наличность на руках». «Ты кого-то ограбил в Питере?» «Я криминалом не занимаюсь». «Ну да. Деньги у бабушки в чулане хранились, в чулке». Алексею очень не хотелось рассказывать Наталье, откуда взялись у него деньги. Пусть думает, что хочет, но это останется на его совести. «Леш, а сколько у нас денег?» «250 тысяч». «Долларов?» «Евро». Наталья на несколько минут замолчала, пересчитывая в уме по курсу, потом вздохнула. «Ты чего?» «Таких денег только на однушку хватит». Алексея прошиб холодный пот. Блин горелый, а он надеялся. Надо было по риэлторским конторам походить, узнать масштаб цен. Хорошее настроение быстро улетучилось. «Леш, двухкомнатную можно взять, но не в центре, а на окраине. Или мою продать и добавить. Это твоя квартира, тебе и решать. Но ведь мы с тобой семья». «Конечно». «Тогда можно попробовать обмен. Обменяем однокомнатную на двухкомнатную с доплатой». «Какой дурак захочет?» «Проще, чем ты думаешь. Люди разъезжаются чаще, чем съезжаются. Разводы, разъезд с взрослыми детьми, да мало ли. У меня завтра свободный день, можно посидеть в интернете». «Идиот, посмотрим вместе». Они нашли несколько вариантов, созвонились, даже убили послеобеденное время на смотрины. Двушка понравилась. Дом старый, сталинской постройки, с высокими потолками и стены толщиной в полметра, звукоизоляция отличная. Наталья, коренная москвичка, знала о квартирном вопросе значительно больше Алексея. А потом наступила суета. Пришли смотреть их квартиру, начали бегать по различным конторам, от которых голова шла кругом, и, как апофеоз суеты, сам переезд. Когда грузчики расставили мебель и ушли, Наталья с Алексеем рухнули без сил. Однако впереди их ждала новая беготня — регистрация, перенос телефона, разные жилконторы. Алексей и не подозревал, что переезд — столь суетное и затратное мероприятие. Не зря в народе говорят, что два переезда равны одному пожару. И времени, и нервов уходит много. Месяц пролетел как один день, зато в паспорте красовался штамп московской регистрации, и можно было думать о работе. Алексей начал просматривать газету с объявлениями, даже по интернету искал работу. Ему хотелось бы и по душе, и с приличной зарплатой. Хотя он понимал, что новичку много платить не будут, приглядеться захотят. По вечерам у него вошло в привычку поглаживать золотую фигу, подарок Остриса. Это как-то его успокаивало. А перстень с бриллиантом, подаренный Острисом после его освобождения из полицейского участка, и камень-талисман он хранил в шкатулке, в тумбочке. Иногда доставал, любовался. С работой Алексею помогла Наталья. Позвонив, она попросила приехать в редакцию. «Слушай, Леш, рядом с нами коммерческий банк, там инкассатор нужен. Есть перспектива роста, у них скоро начальник отдела безопасности на пенсию уйдет». «Ты-то откуда знаешь?» «Подруга у меня в банке работает, иди к ней прямо сейчас, вот реквизиты». Наталья протянула Алексею визитку. Так довольно неожиданно для себя Алексей стал инкассатором. Работа не пыльная, но рискованная. В Москве на инкассаторов периодически происходили нападения, а что бронежилет и автомат, так это дело привычное. Зато зарплата была в три раза выше, чем та, которую он получал на службе фельдъегерем. Так он отработал месяц-другой, вроде бы все наладилось — жена, квартира, работа, жизнь столичная суетная, но и выйти в выходные есть куда. В пятницу он пришел с работы раньше жены, у нее в редакции день ненормированный, то целыми днями на диване лежит с ноутбуком, а то по выходным с утра до вечера занята. Несколько непривычно, но раз Наталье нравится, это ее дело. Как говорится, волка ноги кормят, и это относится к журналистам в полной мере. Едва он закрыл в прихожей дверь, как раздался звонок. «Привет, Леш, я в срочную командировку в Вологду. Может быть, потом в Питер, не знаю, как сложится. Не волнуйся поездом». «Надолго?» «Дня на три. Думаю, без меня не умрешь. В холодильнике суп, котлеты». «Ну хорошо, если так. Удачи, целую и жду. Взаимно». Ну вот, называется, отдохнули вместе на выходных. А ведь планы совместные строили. Наталья хотела показать ему Абрамцева. Алексей вздохнул, переоделся, подогрел котлеты с картошкой, поужинал. Чем бы заняться? Впереди выходные, а он один. В голове мелькнула шальная мысль, а не посетит ли Остриса? В тот раз он пробыл в Византии 5 лет, а здесь, в этом времени, прошло всего 2 дня. Вполне реально. Камень исправно закинул его в те века, потом вернул с Острисом. И Остриса вернул. Ведь получил же Алексей назад и камень, и золотую фигу, как привет от легата. Сначала он прогнал от себя эту мыслишку. Вдруг Наталья позвонит, а он не ответит, она волноваться будет. Но чем дальше он гнал от себя мысль о переносе, тем навязчивее она становилась. Потом он уже устал бороться с собой, плюнул. В конце концов, денек-другой, ведь не больше. А Наталье на всякий случай он напишет записку. Если она раньше вернется, успокоится. А звонить и беспокоить ее сейчас не стоит. Зачем попусту волновать? У нее в командировке и так забот полно. Решив так, он стал суетливо готовиться. Так, сперва одежда. Он надел черные джинсы и однотонную темно-синюю рубашку, поскольку она не будет бросаться в глаза. Клетчатых, полосатых и в горошек тканей византийцы в то время не носили. После некоторых раздумий надел на ноги добротные полуботинки. Они были разношены по ноге, не натирали, должны были выдержать не один длительный переход, если придется. В карман сунул складной нож с фиксируемым лезвием бритвенной остроты. Больше ничего брать не стоит. Предметы могут быть восприняты необычно и вызовут вопросы. Сотовый телефон выключил. Брать его с собой не имело смысла. Открыв шкатулку, Алексей достал из нее камень. Ох, и вовремя он заменил истлевший кожаный мешочек с ремешком. Любовно погладил золотой кукиш. Ха, будет о чем посмеяться с Острисом. Только удастся ли его найти? Ведь легион вполне могли перебросить в другую провинцию или Фему, где обстановка погорячее. Вот балбес-то. Нет, чтобы в интернет залезть, почитать, Чем знаменательны годы, какие серьезные события предстоят? А сейчас уже поздно, слишком много времени это займет. Алексей проверил краны на газовой плите, закрыл форточки, уселся в кресло и сосредоточился. Пальцем, на котором красовался перстень с бриллиантом, подаренный Острисом, потер камень. Ничего. Он перевернул его другой стороной, рунами вверх, и потер снова. Раздался треск, как при электрическом разряде. Голова закружилась, и Алексею показалось, что он на миг лишился сознания. Он открыл глаза и прямо перед собой увидел доски. Ощущалась тряска, были слышны скрипы тележных колес. Он приподнял голову. Точно, он лежит на повозке, на облучке восседает человек в черной рясе и с выбритой на темечке танзурой. Так может выглядеть католический священник. Повозка была накрыта пологом, и потому в стороны, назад и вверх видимости не было никакой. Алексей кашлянул, священник обернулся, всмотрелся в полумрак и на чистейшем латинском воскликнул, очнулся. «Славься, святая Мария! Я уж думал, что не придешь в себя!» «И давно я так. Второй день как нашли!» Хм, вот уж странно, по-прежнему лежа он согнул и разогнул ноги, руки, и ощутил, что левая его рука мертвой хваткой сжимала камень. Алексей вложил камень в кожаный мешочек, висевший на шее. Чувствовал он себя вполне прилично, потому уселся и приподнял полог крытой повозки. Слева тянулись возделанные поля, а поодаль, километров в двух, высились холмы. Судя по виду и температуре, похоже на Фракию. Приподняв задний край полога, Алексей высунул голову и немало удивился, что за странное шествие. Сзади, закрытой повозкой, двигалось множество людей, повозок, конных, причем на многих были белые одежды. Алексея пробил холодный пот. Куда он попал? Что за странное шествие пилигримов? И какой год на дворе, в конце концов? Через пару часов колонна остановилась на ночевку у какого-то селения. Священник спрыгнул с козел и стал разминать затекшие руки и ноги. Выбрался из повозки и Алексей. «Собери хворост для костра, будем ужин готовить», — распорядился капеллан. Похоже, это был священник, сопровождающий воинство. И это были не пилигримы, как сначала подумал Алексей. Теперь они ходили совсем рядом, и он разглядел на белых накидках нашитые на левом плече красные кресты, а у многих и мечи на поясных ремнях. Какая-то странная ассоциация возникла в мозгу Алексея, похоже на крестоносцев, какими их показывали в кино, только в фильмах кресты побольше. Он что, не в Византию попал? Не в V век? Вопросы так и вертелись на языке, но Алексей решил дождаться ужина. Известное дело, после еды люди становятся добрее и разговорчивее. Он собрал хворост, сломал сухостоину, сложил все в кучу. Капеллан набрал сухого мха и поджег его от небольшой походной лампадки. Карманным ножом Алексей срезал две рагулины и вбил их в землю. Священник кивнул и достал из повозки закопченный котелок. «Ищи воду, сын мой!» В сотне шагов нашелся ручей. Алексей искал бы его дольше, но он просто увидел, откуда идут с котелками и ведрами крестоносцы. Кто-то из них был бритым, другие с бородами и разговаривали на разных языках. Алексей слышал и английскую, и немецкую, и французскую речь, а еще итальянскую, и вовсе непонятную, видно, из старых языков, на слух неведомых, прям Вавилон какой-то. Священник подвесил котелок над костром, и когда вода закипела, высыпал туда пшено, бросил кусочки сушеного мяса и щепотку соли. Вскоре котелок стал источать соблазнительные запахи. Капеллан попробовал и одобрительно кивнул. «Лепешек бы сейчас!» Даже ржаных, да нет их. Вознесем Господу нашему молитвы за пищу, что он нам послал, и примемся за трапезу. Капеллан повернулся лицом к востоку и начал читать молитву. Читал он скороговоркой, быстро, периодически отбивая поклоны и крестясь. Алексей молитв не знал, он просто шевелил губами и крестился. Они уселись ужинать. Священник протянул Алексею оловянную ложку. Кулеш немного остыл, но был вкусен. Алексей не раз замечал, что еда, приготовленная на костре, на свежем воздухе, всегда вкуснее, чем сваренная на газовой плите дома. То ли потому, что она с привкусом дымка, то ли просто потому, что есть хочется, да колик в животе. «Помой котелок, сын мой». За угощение можно котелок вымыть, не дворянин чай. Алексей не просто вымыл котелок, он надраил его с песочком так, что тот засверкал. Священник увидел начищенный до блеска котелок, цокнул языком и кивнул головой. «Вижу, стараешься, не ленив. Ну, коли оклемался, сам решай, пешком пойдешь или со мной поедешь. Ехать сподручнее. Тогда прислуживать будешь. Костер, кашу сварить, котелок помыть. Согласен. Тогда давай спать. Я в повозке, ты под ней, на случай дождя. Как зовут тебя, святой отец? Павел, я из Пьемонта. А меня Алексеем. Скажи, падре, какой сейчас год? 1191, неужели забыл? Выскочил из головы. Священник залез в повозку, немного там повозился и вскоре затих. Алексей же сидел, задумавшись. Как-то неладно получилось. Он думал, впрочем, без всяких на то оснований, что память перенесет его в V век, в Византию. А он попал на 700 лет позже. Ведь он лелеял надежду встретиться с Острисом, вместе с ним посмеяться над его золотой фигой и продолжить службу в своей хилиархии. Алексей постучал по доскам подводы. «Отец Павел, прости за беспокойство, но не подскажешь ли мне, где мы сейчас?» «Должно быть недалеко от Константинополя. Не мешай, я уже засыпать начал». «Ага, все-таки Константинополь. Может, он как-то не так камень потер? Ведь никаких инструкций к нему не было. Не электронный гаджет. А сколько раз он тер камень? 2 или 3? Да сейчас это уже и не важно. Он попал в эпоху крестовых походов. Вот только в какой именно? Сидя за компьютером, можно прочитать. Однако у него такой возможности не было, и как он не вспоминал, припомнить решительно ничего не мог. Ну, не историк он. Эпоха крестовых походов началась в 1095 году решением римского папы Урбана II по просьбе византийского императора Алексея I Комнина для защиты земель византийских, освобождения Иерусалима и Святой Земли от мусульман. Предыстория вопроса такова. В 1071 году армия византийского императора Романа IV Диогена была разбита султаном турок сельджуков Алпарсланов в битве при Манциперте. В дальнейшем Романа свергли, и Византия на долгих 10 лет погрузилась в гражданскую войну, когда на трон зашел Алексей I Комнин. К этому времени турки захватили значительную часть Анатолийского плато. Алексею I Комнину пришлось вести войну на 2 фронта, на западе против норманов в Сицилии, на востоке против турок. Империя была ослаблена. Но и мусульманский лагерь страдал от распрей. Ближний Восток оказался между султанатом великих сельджуков с мусульманами-суннитами и государством фатимидов Египта, где правили шииты. Христианское меньшинство на Ближнем Востоке защищать было некому. Разрушение храма Воскресения в 1009 году и переход в 1078 году Иерусалима во власть турок стали 2 фактами, глубоко и сильно подействовавшими на религиозное настроение народа христианской Европы. Папа, призвав к походу на мусульман, объявил об отпущении грехов, прощении долгов и защите жилищ и церковного имущества для участников крестовых походов. По предложению Урбана на надежды освободителей гроба Господня нашивались красные кресты. Первый поход состоялся под предводительством Петра Пустынника и был плохо организован. В поход шли крестьяне, ремесленники и преступники, выпущенные из тюрем. По свидетельству современника Комнина, француза Шаландона, крестоносцы — разбойники, дикие звери без разума и человечности. Константинополь оказался в тяжелом положении. Мало того, что город вел борьбу на 2 фронта, так ему еще и угрожали печенеги, пришедшие с севера и почти дошедшие до византийской столицы. Их удалось разбить с помощью подкупленных половцев. В Мраморном же море, как и в проливе Босфор, бесчинствовал турецкий пират Уска, постоянно беспокоивший побережье набегами. С приходом крестоносцев Комнину предстояло решить несколько проблем. Он опасался, и причем обоснованно, что крестоносцы займут города империи, ведь численность их была больше, чем численность армии империи, к тому же разбросанной по многим фемам. Но ему удалось уговорить предводителей крестоносцев принести Комнину вассальную присягу, отдавать ему, как сюзерену, отвоеванные ими области на востоке. Поход, в который угодил Алексей, был 3-м. Возглавляли его 3 самых могущественных правителя. Немцев вел Фридрих V Барбаросса, французов — король Филипп II Август и англичан — король Ричард I Львиное Сердце. Фактически Ричард остался единственным руководителем похода после того, как 10 июня при переправе через реку Селив утонул Фридрих Барбаросса. Сильный поток опрокинул коня, Фридриха подхватило мощным течением, и он утонул на глазах многочисленной свиты. Фридрих был великолепным пловцом, но доспехи потянули его на дно. Филипп II Август решил оставить поход и вернуться. Нарушив клятву, данную Ричарду, он хотел отвоевать земли английской короны, пока Ричард был в походе. Утром, пока готовилась каша, Алексей успел в ярком свете рассмотреть воинство. Оно было разномастным. Не меньше половины простолюдины, неважно одетые, с плохим оружием, однако другая половина представляла грозную силу. Рыцари и их оруженосцы в белых накидках с крестами, из-под которых была видна добротная одежда, да и мечи на поясах внушали уважение. Хотя лезвия не было видно, но Алексей понимал, что к плохому клинку великолепную рукоять и украшенные ножны никто не приладит. Рыцари и вели себя подобающе. Они ходили важные, с серьезным видом и общались только с себе подобными. Даже с оруженосцами разговаривали сквозь зубы, а на простолюдинов смотрели свысока, с пренебрежением. Ну как же, белая кость, дворянство, у каждого в багаже королевская грамота о возведении в дворяне его самого или предков, да еще и рыцарские грамоты, и обращаться к ним следовало не иначе как «сэр», по крайней мере, к англичанам. Как-то неожиданно быстро все поели, и колонна тронулась в путь. Рыцари и оруженосцы верхом, люди попроще на повозках, а уж вовсе простолюдины пешком. Шум, пыль столбом от тысяч ног и копыт шли медленно, но почти без остановок. Алексей стал узнавать знакомые места. Местность изменилась, но не настолько, чтобы ее совсем нельзя было узнать. Деревья разрослись, поменялось русло речушек, но в целом все было узнаваемо. Еще не начинало темнеть, но колонна уже расположилась на ночлег. Уже потом святой отец сказал, что будут ожидать переправы через Босфор на кораблях. Ну, конечно, какой человек, тем более император, пустит в город массу вооруженных людей? Они ведь и переворот устроить могут, и грабежи учинить. Несколько кораблей подошли на следующий день, и воинство стали переправлять через пролив. Невелик пролив, а все же преграда. Корабли курсировали весь день, пока все крестоносцы не очутились на другом берегу. Алексею хотелось посмотреть на королей Филиппа и Ричарда, на императора Барбароссу, когда еще представится такая возможность. Однако Павел охладил его желание. «С нами идет только часть воинства. Оба короля и император добираются морем. А Ричард, насколько я наслышан, сейчас на Кипре». «Да и нет, вроде там воюет». «А кто такой «да и нет»?» «Так Ричарда называют, прозвище у него такое. Он может несколько раз на дню менять свое мнение». «Забавно. Но в бою храбр, как лев. Не зря же его называют «львиное сердце». Ты его когда-нибудь видел?» «Нет». «Ох и темен ты, Алексей. Увидишь, узнаешь сразу. Очень высокий, выше 2 ярдов, глаза голубые, светловолос и меч старинной работы». Святой отец еще не знал, что 12 мая король Ричард обвенчался с Беренгорией Наварской. К сожалению, брак оказался бездетным. Сам же Кипр стал своего рода перевалочной базой для крестоносцев. Уже 8 июня 1191 года король Ричард с рыцарями на кораблях вошел в залив святого Иоанна Акрского. 2 года крестоносцы безуспешно осаждали Акру, крепость была с мощными стенами и бастионами, защитники упорны. Проделав долгий путь, пешая и конная колонна крестоносцев подошла к Акре, где воссоединилась с рыцарством Ричарда. Не затягивая время, Ричард отдал приказ на штурм. Он опасался подхода войск Салах-ад-Дина, который был близок. Среди крестоносцев его называли Саладином. Рыцари из числа осаждавших Акру ранее рассказали Ричарду о толщине стен. Особенно досаждала штурмующим башня Проклятия. Не раздумывая долго, английский король провозгласил, что каждому, кто принесет камень из стены этой башни, он вручит слиток золота. И в крестоносцах взыграла алчность. Хотя все как один заявляли о том, что шли в поход для освобождения Иерусалима и Святой Земли, каждый в душе мечтал поживиться трофеями, обогатиться. На кораблях, с которыми прибыл король с рыцарями, доставили огромную деревянную осадную башню в разобранном виде. Часть людей начала ее сборку, простолюдины же принялись засыпать землей тройное кольцо рвов вокруг крепостных стен, иначе подкатить осадную башню было невозможно. Они подбегали ко рву с мешками, набитыми землей, и сбрасывали в эту землю в ров. Туда же бросали фашины, связанные пучки веток и хвороста. Работа не только тяжелая, но и опасная. Сарацины на стенах не дремали, и немалое число крестоносцев полегло под стенами Акры от стрел и камней. Алексей к стенам не приближался. Он воин, а не грузчик, и его дело воевать. А вот с этим было туго. Главное, у него не было оружия. Белой накидкой с крестом на плече он обзавелся благодаря отцу Павлу, но оружие стоило дорого, а денег у Алексея не было. И пока он был сторонним наблюдателем. Все решил случай. В лагере крестоносцев началась эпидемия, ее называли Леонардией. Человек, заболевший ею, начинал слабеть, у него появлялась лихорадка, выпадали ногти, волосы, зубы, воспалялись десна, шелушилась кожа. Вроде бы и не заразная болезнь, но с каждым днем больных становилось все больше. Болезнь напоминала цингу, и причиной ее была нехватка витаминов. Ведь в лагере питались однообразно, не хватало воды, фруктов не было вовсе, к тому же скученность и антисанитария приводили к дизентерии. Каждый день от болезни гибли люди. Смерть не щадила никого, ни рыцарей, ни простолюдинов. По утрам обнаруживали мертвые тела и относили их поодаль в братскую могилу. Алексей сидел в тени повозки, когда проходивший мимо рыцарь вдруг покачнулся, схватился за край повозки и рухнул навзничь. Алексей подскочил к лежащему, пощупал пульс. Сердце билось неровно, а потом пульс пропал. Рыцарь испустил дух, изо рта его дурно пахло, кожа была покрыта струпьями. Воровато оглянувшись, Алексей расстегнул на мертвом рыцаре пояс с мечом и кинжалом и забросил его в повозку под тент. Потом пошарил под накидкой, выудил скрученный трубочкой пергамент с сургучной печатью и тоже отправил его в повозку. Почитать можно и потом, кто он, откуда, сам пришел или с войском короля. Теперь мало вероятности узнать все это. Алексей подозвал простолюдинов, и на импровизированных носилках из двух жердей рыцаря вчетвером отнесли к братской могиле. Там почти постоянно находился кто-то из священников, отпевавших усопших. По возвращении Алексей забрался под тент повозки, уселся поудобнее, развернул пергамент. Текст был на латыни. В Византии к этому времени перешли на греческий язык, но католики еще вовсю использовали латынь в официальных документах. Алексей вчитался в слова, написанные замысловатыми рукописными буквами. Король Франции Филипп II Август, потом не очень разборчиво, с завитушками, посвящает в рыцаре маркиза де Кост из Бургундии Анри Саваш. Далее о праве ношения меча, участие в рыцарских турнирах и обязанности верно служить королю. Алексей усмехнулся. Филиппу он служить не собирается, но и встречаться с королем опасно. Впрочем, лагерь крестоносцев размещен на холмах, воинство постоянно перемещается, и реши кто-нибудь найти Анри, сделать это будет непросто. Итак, отныне он Анри Саваш из Бургундии. Алексей несколько раз повторил свое имя, потом вытащил из ножен меч, довольно тяжелый, длиннее римского или византийского. Лезвие меча было не прямое, а сужающееся к острию. Алексей постучал ногтем по металлу, послушал звон, срезал несколько волосков на руке и удовлетворенно кивнул. Рыцарь или его оруженосец за оружием ухаживал. Клинок был смазан и остр. Ближе к рукояти по лезвию просматривалась надпись, и Алексей с трудом прочитал «Пьющий кровь». Эко сурово и воинственно, хотя, по сути, верно. Меч — оружие убийства.